Было 10 часов вечера, ужин закончился час назад, и сейчас оба сенатора, и республиканец, и демократ, беседовали, тяжело откинувшись на спинки стульев. Встреча проходила в гостиной старинного джорджтаунского особняка, купленного и обставленного фирмой «Партекс» специально для таких случаев. Дрю Джонсон поймал взгляд Эдуарда и подмигнул. Эдуард взглянул на часы. За его спиной Саймон Шер поднялся с кресла и неторопливо двинулся к выходу. «Пойду проверю, не приехала ли машина». Дверь за ним мягко захлопнулась. Сенаторы, которых Дрю в это время усердно потчевал шотландским виски 12-летней выдержки, не обратили на его уход ни малейшего внимания. Это были солидные, влиятельные, хорошо известные в политических кругах люди. Оба занимали высокие посты в Сенате, а демократ даже пользовался большим авторитетом в Белом доме. В свое время оба они оказали Партексу немало ценных услуг, и сейчас, когда фирма удачно завершила одну весьма рискованную операцию и была близка к тому, чтобы стать ведущей нефтяной компанией Соединенных Штатов, Дрю решил, что пора отплатить добром за добром. У Дрю была широкая натура, он никогда не забывал своих друзей, так же, впрочем, как и врагов. Сенаторы не могли пожаловаться на его скупость, каждый из них уже получил по солидному пакету акций дочерних предприятий Партекса, не имеющих на первый взгляд никакого отношения к головной фирме. Но Дрю этого показалось мало. Он устроил роскошный ужин с редкими винами, шотландским виски и контрабандными кубинскими сигарами. «Обратите внимание на эти сигары, мальчики», — говорил он, с довольным видом выпуская колечки дыма. «Чувствуете, какой аромат? Кастро недаром считает этот сорт самым лучшим». После того, как сигары были выкурены, Дрю еще раз подмигнул и объявил, что наступило время немного поразвлечься. На этой стадии вечера Эдуард обычно отправлялся домой. Сейчас он намерен был поступить так же. Ужин доставил ему огромное удовольствие. Сенаторы показались довольно скучными. Что же до холостяцких пирушек, которые так любил Дрю, то он предпочитал в них не участвовать, хотя к участию других относился вполне терпимо. Однако сегодня собственная снисходительность показалась ему гнусной. Дело было даже не столько в пирушке, сколько в том, что за ней скрывалось. В последнее время его все больше раздражала необходимость подкреплять любой свой серьезный шаг взятками. Несколько лет назад, когда он был моложе и беспечней, он искренне верил, что цель оправдывает средством, и не сомневался, что всегда сумеет удержаться в границах дозволенного. Теперь, повзрослев, он видел, насколько трудно определить эти границы. За последние несколько месяцев он переступил их уже несколько раз. Он чувствовал, что операция по слиянию двух фирм, тщательно спланированная и виртуозно проведенная, высосала из него все силы, как физические, так и моральные. И сейчас, сидя в гостиной рядом с Дрю и сенаторами, он вынужден был признать, что ради этой сделки он впервые поступил со собственными принципами, и что винить ему, кроме себя, к сожалению, некого. Тем временем сенатор-демократ, которого многие считали правой рукой президента Джонсона, снова свернул на разговор о войне. «Напалм!» — выкрикивал он. «Вот самый верный способ поставить желтопузых на место!» «Линдон знает, что делает. Если все будут придерживаться его взглядов, через полгода война будет закончена». Республиканец недовольно сжал губы. История показывает, — начал он, — голос у него был сухой и резкий, даже щедрая порция виски не сумела его смягчить. История показывает ошибочность таких взглядов. Он покосился на Эдуарда и продолжал. Если мы рассмотрим, например, тактику, применявшуюся французами в Индокитае, то мы увидим, что против подвижных, хорошо организованных, дисциплинированных партизанских группировок, ведущих, будем говорить откровенно, справедливую борьбу за освобождение своей страны. Терпеть не могу такие пораженческие разговоры, нетерпеливо перебил его демократ. Пока мы тут сидим и болтаем, наши мальчики гибнут на полях сражений. И многим из них столько же, сколько моему сыну, а некоторым даже еще меньше. У меня тоже есть сын, и он не намного моложе вашего. Республиканец сделал большой глоток виски. Если говорить о последствиях, а я считаю, что именно об этом нам нужно думать в первую очередь, бомбардировка только приведет к новому обострению конфликта. Соединенные Штаты должны, насколько это возможно, удерживаться от крайних мер. В Сайгоне... Да что вы мне говорите о Сайгоне? В Сайгоне наши молодцы в кусты боялись сходить без команды сверху. А если и решались спустить штаны, то только по особому распоряжению начальства. Эй, парни, парни! Дрю заметил, что лицо демократа угрожающе покраснело, и поторопился вмешаться. Эдуард брезгливо поморщился и встал. «Эй, парни, так не пойдет. Вы что, решили испортить мне вечер? Сколько можно говорить о политике? Я пригласил вас сюда не для того, чтобы обсуждать военные промахи Соединенных Штатов. Если не хотите со мной поссориться... Оставьте этот дурацкий треп и займитесь лучше сигарами. Демократ пожал плечами, потянулся за сигарой, промахнулся и расплылся в пьяной ухмылке. Дверь отворилась, и показалась голова Саймона Шер. Он посмотрел на Эдуарда и кивнул. «Дрю, господа, прошу меня извинить». Эдуард поклонился и шагнул к двери. Мужчины поднялись, Дрю обнял его за плечи, сенаторы с кислой улыбкой протянули руки. Наступила неловкая пауза, во время которой взаимная антипатия стала особенно ощутимой. К счастью, за окном в это время скрипнули тормоза, захлопали двери, послышался громкий женский смех. Развлечение прибыло. Сенаторы переглянулись. Дрю самодовольно улыбнулся. Саймон, Шер и Эдуард, воспользовавшись заминкой, быстро двинулись к двери. Выйдя из дома, они на минуту задержались на выложенной кирпичом дорожке. Мимо них торопливо прошли три высокие, стройные женские фигуры, окутанные облаком дорогих духов. Наверху лестницы женщины остановились, кинули на Эдуарда и Шера быстрый взгляд. И, мелодично рассмеявшись, исчезли за дверью. Саймон Шер проводил их тоскливым взглядом, вздохнул и решительно шагнул к ожидавшему их Линкольну. В душе Эдуарда шевельнулось какое-то странное сожаление. Он вспомнил, что уже несколько лет не был в женском обществе, и ему мучительно захотелось снова заглянуть в женские глаза, провести рукой по шелковистым волосам, поговорить не о делах и не о политике, а просто так, ни о чем, как он давно уже ни с кем не говорил. Он посмотрел на опустевшее крыльцо, на задернутые шторы и, досадливо поморщившись, двинулся вслед за Шером к Линкольну. Машина быстро покатила к аэропорту. Последнее время Эдуард был в постоянных разъездах, сначала на Ближнем Востоке, потом в Канаде, потом в Японии. Операция по слиянию двух фирм, тянувшаяся с конца января, требовала его присутствия в самых разных местах. Он чувствовал, что она отняла у него слишком много времени. Пора было возвращаться домой. — Что вы сказали? Машина неслась по набережной Потамака. Эдуард задумался, глядя на поблескивающую под луной воду, и прослушал, о чем говорил Шер. «Я спросил, знаете ли вы о последних событиях в сфере?» «Нет, мне было не до этого». В голосе Эдуарда прозвучало недовольство. «Я слышал только, что Эллис получил несколько призов. А что случилось?» «Честно говоря, я еще и сам не понял. Меня беспокоит Ангелини». «Почему?» «Вы знаете, что он задумал снимать «Эллис 2»?» «Да, вы говорили, что это будет трилогия». «Вот-вот. Я узнал об этом от Элен Харт. Ангелини, по-видимому, хотел сохранить это в тайне, и когда понял, что я в курсе, пришел в ярость. После этого между нами начались всякие недоразумения, которые продолжаются до сих пор. Насколько я помню, вы договорились, что каждая часть будет рассматриваться как самостоятельное произведение. Для третьей части, кажется, даже нет сценария». «Совершенно верно. Кроме того, мы решили, что съемки начнутся не в апреле, как планировал Ангелини, а несколько позже, так как Элен Харт была занята в другом фильме. Я со своей стороны мог только радоваться этой отсрочке. У меня оставалось еще несколько неясных вопросов, которые я надеялся за это время утрясти. Вы имеете в виду смету «Эллис 2»?» Шер вздохнул. «Да. В конце концов, мы ее составили, несмотря на упорное сопротивление Ангелини. Он изо всех сил старался нам помешать и требовал для себя полной свободы действий. Я думаю, он хотел дотянуть до церемонии присуждения Оскара, надеясь, что после этого нам будет труднее с ним торговаться. Поначалу он запросил 10 миллионов. Мне удалось сбавить эту сумму до 6 700 000. Хотя я считаю, что и это чересчур много. У него в запасе есть еще несколько статей расходов, с помощью которых он легко сумеет довести баланс до 7 миллионов. Кроме того, мы так и не установили расценки на последующие работы. Он наметил очень жесткий график: 0,5 года на весь производственный процесс и 85 дней на съемку. Раньше он всегда укладывался в сроки. Это было давно. Последние картины он делал очень медленно. Окончательная доработка «Эллис-1» велась чуть ли не целый год. Он носился с этим фильмом, как с писаной торбой, отшлифовывал каждый кадр, каждую сцену, доводя их прямо-таки до кристального блеска. Вторую часть, насколько мне известно, он собирается делать еще длиннее и зрелищней. Можно себе представить, во что это выльется. Нет, я уверен, что все эти сметы и графики составляются исключительно для отвода глаз. Он и раньше не слишком считался с правилами, а тут еще эти 8 Оскаров. Естественно, что он возомнил себя звездой первой величины. «Саймон, по-моему, вы его недолюбливаете». «Я его терпеть не могу, Эдуард, и вы это прекрасно знаете. Я понимаю, что он талантлив и что его фильмы приносят сфере колоссальный доход, но когда он сидит у меня в кабинете и с постной миной распивает чай, ей-богу, я с трудом удерживаюсь, чтобы не подсыпать ему в чашку стряхнина». Он помолчал. «Впрочем, к делу это не относится. Меня беспокоит другое. Я чувствую, что он пытается провернуть за моей спиной какую-то аферу, и никак не могу понять, в чем она заключается. Расскажите подробней». В конце января все подготовительные работы были закончены, смета составлена, график расписан, съемки назначены на 1 июля. Нерешенным оставался только один вопрос, и Ангелини тут же к нему придрался. Какой вопрос? Будет ли Элен Харт сниматься в главной роли? Наступило молчание. Шер ждал. Он никогда не расспрашивал Эдуарда о причинах, приведших его в сферу, а Эдуард никогда ему этого не объяснял. Впрочем, об основной причине Шер, конечно, уже и сам догадался. Он был слишком давно знаком с Эдуардом, чтобы не понять его отношение к Элен Харт. Тем труднее ему было объяснить Эдуарду теперешнюю ситуацию. «Его требования вполне резонны», — холодно возразил Эдуард. «Эллис-2 невозможно снять без участия Элен Харт», — он помолчал. «Перед моим отъездом вы сказали, что она, в принципе, согласна, и что речь идет только о сроках». «Я говорил это со слов Ангелини. Он убедил меня, что это вопрос решенный». «А на самом деле это не так?» «Не знаю, у меня не было случая это выяснить. Как только я пытался с ней связаться, чтобы заключить контракт, он делал все, чтобы наша встреча не состоялась». Шер задумался. «Вы, наверное, знаете, они уже несколько лет работают вместе. Ангелини очень бережно относится к мисс Харт. Он дал мне понять, что если мы будем настаивать, мы рискуем испортить все дело. Он требовал, чтобы я ничего не предпринимал без его ведома и держал его в курсе всех моих планов относительно Элен Харт. В другое время я, наверное, проигнорировал бы его нелепые требования, но события, происшедшие за последние несколько месяцев, заставили меня отнестись к ним с большим вниманием». Тон, каким он это произнес, насторожил Эдуарда. Он быстро взглянул на Шера и спросил: «О каких событиях вы говорите?» «Прежде всего, о ее разрыве с мужем. Это была первая причина, из-за которой Ангелини потребовал отложить подписание договора». «Да, я читал, что они разошлись», — проговорил Эдуард, глядя в сторону. «Но ведь это произошло, кажется, в прошлом году». «В этом году тоже случилось много неприятного». «Вы имеете в виду неудачу с Оскаром?» «Не только». Он подумал минуту, а затем указал Эдуарду на конверт, лежавший рядом с ним на сиденье. «Я приготовил для вас несколько газетных вырезок. Взгляните. Это далеко не самое худшее из того, что было напечатано за последнее время». Эдуард включил боковой свет и достал вырезки. Быстро просмотрев верхнюю, он тут же отбросил их в сторону. «Я стараюсь не читать подобных вещей». «Я тоже», — в голосе Шера прозвучала легкая обида. «Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы вы их прочли. Если не сейчас, то хотя бы в самолете. Я надеюсь, что после этого вам станет ясно, почему я в конце концов согласился с Ангелини, что мисс Харт сейчас беспокоить не стоит». «Хорошо, я прочту ваши вырезки». «Как бы то ни было, но мотивы Ангелини для меня по-прежнему не ясны. Одно время я считал, что он заботится о благе мисс Харт». «А теперь вы так не считаете?» Эдуард внимательно посмотрел на него. «Нет». Шер взглянул в окно, машина подъезжала к аэропорту. Шер кашлянул и продолжал: «Более того, теперь я почти уверен в обратном». «Объясните». «У меня есть сведения, что он собирается сорвать ее съемки у другого режиссера, а права на оставшиеся части Эллис передать Джо Стайну». «Вы хотите сказать, что он собирается уйти из сферы?» «Да, прихватив с собой Элен Харт в качестве трофея». «Откуда вам это известно?» Шер вежливо улыбнулся. «С самим Стайном я, к сожалению, не знаком, но с его женой Ребеккой мы последнее время подружились. У нас обнаружилось много общего. Она тоже терпеть не может Ангелине и питает искреннюю симпатию к Элен Харт. К тому же ей не нравится, когда людьми манипулируют, как шахматными фигурами. Вы считаете, что Ангелине манипулирует Элен Харт? Боюсь, что так, вздохнул Шер. Боюсь, что так. Машина остановилась. Эдуард молча смотрел на сияющее огнями здание аэропорта и на взлетную полосу, на которой уже стоял его самолет. На минуту ему вспомнилось, как они с Кристианом улетали из Плимута в Рим, полные надежд и радостных ожиданий. Перед глазами его снова встала библиотека принца Рафаэля, бронзовая статуя Беллини и толстая неуклюжая фигура Ангелини, рассказывающего ему о своем фильме и о женщине, которую Эдуард любил. В тоне, которым он говорил о ней, сквозила непоколебимая уверенность человека, имеющего полное право распоряжаться чужими судьбами. Эдуард знал, что именно с этого дня и началось их соперничество. Соперничество, которое продолжалось вот уже 5 лет, хотя Ангелине об этом, возможно, и не догадывался. Именно Ангелине, а не Льюис Синклер и не другие мужчины, с которыми Элен могла встречаться за это время, был его настоящим врагом. Именно от него исходила самая большая опасность. Эдуард возненавидел его с первого взгляда. И сейчас, стоя на краю летного поля, он снова с необыкновенной силой ощутил в себе эту ненависть. Саймон Шер осторожно тронул его за рукав и проговорил извиняющимся тоном. — Эдуард, если вы хотите мне что-то сказать, это лучше сделать сейчас. Эдуард взглянул на часы, стрелка почти подошла к 12. До дня рождения Кэт оставалось несколько минут. «Мне обязательно нужно быть завтра в Париже. Я и так уже опоздал на целые сутки. Постарайтесь нейтрализовать Ангелине хотя бы на завтрашний день. Придумайте какой-нибудь отвлекающий маневр». Саймон Шер улыбнулся своей обычной вежливой улыбкой. Я думаю, что можно будет сыграть на его мании величия. Он не договорил, надеясь, что Эдуард поймет его с полуслова. Так оно и случилось. Да-да, позвоните ему завтра утром, как можно раньше, и скажите, что в связи с исключительным прокатным успехом «Эллис-1» в Европе вы хотите пересмотреть смету на последующие части. Разумеется, в сторону увеличения. Пообещайте ему те 10 миллионов, которые он просил в самом начале. Вы можете узнать, какую сумму предложил ему Стайн? Думаю, что да. Накиньте сверху еще несколько миллионов, 2-3, столько, сколько сочтете нужным. И обязательно позвоните мне, как только я прилечу в Париж. Я скажу вам, что я думаю об этих вырезках.